11:42. «Привет, лошара! Успел на автобус?» «Ага. Тут такой зоопарк, просто жесть. Мужик петуха везет в клетке. Какая-то стрёмная тетка кричит, что мы все умрем от вируса, а передо мной мутный тип постоянно молится. Рили! Вообще без перерыва что-то бубнит. Короче, я прям рад, что с нами петух. Ахаха! Посплю немного, а то рубит после вчерашнего. Ты там не разнеси нашу берлогу. Надеюсь, к тебе никого не подселят, а я скоро вернусь». «Без проблем. Тоже заведу петуха и буду отгонять желающих». 21:16. «Прием! Фил, я не могу, блин, это какой-то автобус в ад. Короче, из движка пошел дым, и мы встряли посреди сраного поля. Уже сумерки, нихера не видно. Водила ходит вокруг автобуса, за ним мужик с петухом и бабка с причитаниями. Я как будто в каком-то сюр-мире. Мне и смешно, и страшно. Ха-ха, поставь музычку из «Деревни дураков» и наслаждайся шоу. Да хз, чё-то холодно становится. Мне уже как-то не весело. Тут за час ни одной машины не проехала». «Да ну нафиг, вообще никого». «Ага, хотя рядом деревня должна быть. Мужик с барсеткой пошел туда за помощью. Я такой дряни лет 5 уже не видел». «Деревень? Не, барсеток». «Слушай, может, там еще кто с барсеткой? Так вы бы на такси скинулись». «Норм, идея. Сейчас порешаем». 23:30. «Макс, ну что там у тебя?» «Да хрень какая-то. Мужик из деревни так и не вернулся. Хотя тут идти полчаса максимум. Водила говорит, мол, с движком все окей, но дым все равно валит. Стрёмно сидеть внутри, но на улице уже реально холодно. И туман приполз. Сайлент Хилл, короче. А с такси что?» «Да связь не ловит. Никто не может дозвониться. До тебя сообщение тоже не сразу доходит. Ну и подумай сам, куда такси заказывать. Приедьте, пожалуйста, в поле. Мы тут рядом с неизвестной деревней. Из особых примет справа туман и слева туман. Чуть не забыл, спереди и сзади тоже туман». «Ха-ха, ну да, чё-то я не подумал. Может быть, в деревню пойти?» «Слушай, не знаю. Наверное, истеричная тетка на меня так действует. И этот хрен постоянно бубнит что-то. Реально не по себе. Не до прогулок как-то». «А водила что говорит?» «Да ничего не говорит. Он пошел поссать и уже 20 минут не возвращается». «Не накручивай. Может, он в деревню рванул от ваших стрёмных теток с петухами?» «Может». 1:16. «Спишь?» 2:23. «Макс, сорян, Ксюха заходила. Как там твой Silent Hill?» «Да кисло. Аккум садится, фары уже почти не светят. Никто так и не вернулся». «Слушай, тут такая тема. Я посчитал, если вы 3 часа ехали, то сейчас должны быть на трассе у Златоярска. Судя по карте, там лес плотничком и оборонный завод. До полей еще 1,5 часа езды». «Вот ты порадовал, так порадовал». «Блин, просто странно как-то». «Странно не то слово. Мои автобусные друзья уже начинают паниковать. А вот тетка, мы все умрем, наоборот, заткнулась. И это меня больше всего напрягает». «А бубнящий тип?» «Я его уже 1 час не видел». «Вы там, главное, петуха не обижайте». «Филипп Аркадьевич, иди в жопу, а?» 6:04. «Макс? Ау? Ты там?» «Тут я тут. Куда я отсюда денусь?» «Что там у тебя?» «Да ничего. Вроде отпустила. При свете не так стрёмно. Не понимаю, чего я панику развел. «Слушай, я, наверное, понимаю». «Тут в новостях хрень какая-то. Говорят, что автобус загорелся на трассе. И это... почти никто не выжил». «Ты прикалываешься?» «Нет. Не гони, я жив, и петух жив, и стрёмная тётка. Все тут, короче. Совпадение. 6:18. Ты чего замолчал? Не знаю, Фил. Тут девчонка. В смысле? Ну, мне кажется, что её вчера не было. Красивая, я б заметил. Может, из деревни? Да не. Ведёт себя, как будто и вчера была. И все её помнят, даже по имени зовут. Так что будете делать? Не знаю. Сидим в автобусе. ХЗ, как объяснить? Просто не хочется от него отходить. Никто не говорит, но мне кажется, что все это чувствуют. Паникуют? Не, вчера паниковали. Сегодня уже успокоились и притихли. И что? Никто никуда не спешит, не волнуется? Все уже давно должны быть дома. Знаешь, не думала об этом. Тут красиво так. Солнце и трава такая высокая. Макс, какая нахрен трава? Сосредоточься. Сколько человек было в автобусе? 2 первых ряда, потом 3 ряда по одному, за ним еще пара справа, потом бубнящий и я, сзади еще 5, и петух, ну и водила. Всего 16. Окей. А сейчас сколько? 3 ушли в деревню, водила и бубнящие куда-то делись. Сейчас 9 вместе с девчонкой. Значит, 2 не хватает? Да. Знаешь, что странно? Тут целое поле, цветы луговые и тишина. Птицы-то ладно, но почему кузнечики не стрекочут? Может быть, не сезон? Ага. Только как-то неправильно тихо тут. Стоп, я вспомнил девчонку. Она провожала кого-то с Павликом на станции. Узнай у него, кто такая. Сек, кто-то пришел. 9:03. Макс, ты тут? 10:41. Трава такая приятная на ощупь, как будто бархатная. А дым верткий, как рыбка. Прикинь? Невозможно поймать руками. Макс, менты в общаге. Просят прийти на опознание. Так сходи. Тебя опознать. Знаешь, нас в автобусе уже 5, и девчонка куда-то делась. Она рыжая такая, кудрявая. Татуировку еще на плече с феей. Да, красивая фея, хорошая работа. Она вчера разбилась вместе с Павликом. Он сразу, а ее откачивали до утра. Бывает. Я пойду, наверное. Стоп, куда? Погуляю в поле. Тут красиво. Почти все уже разошлись. Значит так, чтоб из автобуса ни шагу, понял меня? И описывай все, что видишь. Только не молчи. Мне надо поехать с ментами в морг. Подтвердить, что там не ты. Потом найду колеса и приеду. Фил, а если там я? Не думай, просто рассказывай, что происходит. Мы уже выехали. Ничего не происходит. Тут вообще ничего не происходит. Тихо. 2 спят. Мужик с петухом куда-то делся. Но петух еще здесь. Наверное, надо его выпустить. Что еще? Не молчи. Солнце яркое, но приятное. Совсем не жжет. Обивка на сиденье нагрелась. Она такая старая, потрескалась вся. А внутри желтый какой-то покусанный поролон. Поручень обмотан синей изолентой. Края отогнуты, под ними налипла грязь. А на спинке сиденья надписи черным маркером. Что пишут? Пишут, что Гена лох, а Ленка проститутка. Нормальный расклад. Что еще? Не знаю. Телефон садится. Фил, Мне ведь должно быть страшно. Почему мне не страшно? Все нормально, я уже почти подъехал. Сейчас узнаем, что все норм, и будем ржать над тобой с петухом. В автобусе только мы. Кто? Я и петух. Выпущу его. Сколько можно мучиться? Заходим. Скоро отпишусь. 11:35. Макс. Сообщение не доставлено. Абонент Макс не в сети. Повторите попытку позднее.